по-английски это получается чашечка для масла. Но куриное, то есть слово лютик вообще симпатичное слово, правда? Лютик и лютик и вешний. Но лютик-то происходит от слова лютый. Как-то не соотносится. Уменьшительное. Это в романе тоже звучит. Уменьшительное название лютик со словом лютый. Вот это вот стихия запаха, ну а самое главное, какого запаха больше всего не любит Передон? Ладана. Расчет ладана боится. Он ладана не любит. В церкви поэтому чувствует себя плохо, но так как он боится доноса, то он вот он в церковь начинает ходить, и даже это самое, и даже освещает квартиру. Одно странное обстоятельство смутило его. Откуда-то прибежала удивительная тварь неопределенных очертаний. Маленькая, серая, юркая недотыканка. Появилась наконец. В моем издании на 102 странице. А в другом издании побольше. На 128, по-моему. Вот. Недотыканка. Маленькая, серая, юркая недотыканка. Она посмеивалась и дрожала, и вертелась вокруг Передона. Когда он уже протянул к ней руку, она брызгла, ускользала, убегала за дверь или под шкаф, а через минуту появлялась снова и дрожала, и дразнилась. Серая, безликая, юркая. Наконец, уже когда кончился молебен, Передонов догадался и зачурался шепотом. Снова зачурался. Это забавно. Молебен не действует, да? Он зачем молебен-то? Чтобы от нечисти всякой, да? Но молебен ему как бы ни к чему. У него вот тут важно это самое. Ему зачураться важно. Он зачурался, а недотыканка исчез. Ну, недотыканка – это фольклорный персонаж именно вот этой самой тех мест, где живет Сологуб. Псковская губерния, вот там. Недотыканка – это вот... Нам очень важно, что такое недотыканка. Недотыканка – это то, что есть, и то, чего нет. Вот вы идете вечером по лесу, вдруг что-то мелькнуло. А мелькнуло ли? А было ли? Вроде бы мелькнуло, а вроде и нет. Это недотыканка – это все, что не до. Нельзя дотронуться, не дотянуться, нельзя увидеть, но есть. И есть и нет. Есть и нет, знаете, какая-то. Недотыканка она и есть, и нет. Вот что не схватишь, что не определишь, что не увидишь глазом, не услышишь, а вместе с тем есть, а вместе с тем и нет. Вот очень такой сложный фольклорный персонаж, чрезвычайно важный. И поэтому она может быть везде, как и везде может спрятаться. Вот. Вот. Передонов, недотыканка зашипела тихо-тихо, сжалась в маленький комок и укатилась за дверь. Передонов вздохнул облегченно. Да, хорошо, если она совсем укатилась. А может, она живет в этой квартире. День под пол, она опять станет приходить и дразнить. Тоскливо и холодно стало Передонов. И к чему вся эта нечисть на свете, подумала? Как это понять? И к чему вся эта нечисть на свете? Когда молебен кончился, когда гости разошлись, Передонов долго думал о том, где бы могла скрываться недотыканка. Варвара ушла грушенной, и Передонов отправился на поиски и принялся перерывать ее вещи. «Не в кармане не унесла ее Варвара», — думал Передонов. «Много ли ей надо места? Спрячется в карман и будет сидеть, пока срок не придет». Одно Варварино платье привлекло внимание Передонова. Оно все было в оборках, бантиках, лентах. Словно нарочно сшито, чтобы можно было спрятать кого-нибудь. Передонов долго рассматривал, потом с усилием при помощи ножа вырвал отчасти карман, бросил его в печку, а затем принялся рвать и резать на мелкие кусочки. Скоро вернулась Варвара, еще Передонов кромсал остатки платья. Она подумала, что он пьян, и принялся ругаться. Передонов слушал долго, наконец сказал: «Чего лаешься, дура? Ты, может, черта в кармане носишь?» Это ты, может быть, черта в кармане носишь, а у меня нет никакого черта. Откуда я тебе черта возьму? Разве по заказу из Голландии тебе выписать? Ну, луну там делают. Но на самом-то деле это же... Кто вообще черта в кармане носит? У Гоголя, акула. Возит черта в кармане. Все верно, он правильно черта ищет. Там, где надо, в кармане должен сидеть. У Гоголя, правда. Знаете, у него ведь есть какие-то странные, он ничего не помнит, какие-то странные воспоминания. И они иногда пробиваются вот через все это, они вот как-то пробиваются через его сознание. А недотыкомка под обоями. Он берет шило и раз ее заколол. И что-то такое ему вспоминается. Что-то вспоминается. А кто вообще у нас никак не может ответить, да или нет? Есть или нет? Гамлет, Гамлет. Это он через занавеску шпагой кого-то Полония убил. Вот этому самому Передонову вот это вот. Он не отнимет, он не скажет, что это мы с вами скажем, когда читаем вот этот второй слой. Или третий, или четвертый, что здесь гамлетовское, а оно здесь и есть. Быть или не быть. Но вопрос-то быть или не быть, вот в чем вопрос, он вопрос в том, что снится будет в смертном сне. Хорошо бы нам, чтобы ничего не снилось, да, вот атеист, он очень замечательно живется на свете. Ничего, умер, ничего. А если что-то будет? А если что-то такое будет? Можно, как у Достоевского, банька с пауками, представляете, какой кошмар. У Сведенборга что будет? А то же самое, что и здесь. Чуть-чуть изменится. Вот, только другое. Вот, вот у Гамлета это вопрос. И у Передонова вопрос. Он никак не может ответить ни на один из вопросов. Где правда? Вот ведь черт побери, где же правда? Никак не понятно. Да. А кто у нас? Бог с ним, с Передоновым, да? Есть у нас вторая линия, вот отдохнем сейчас. Потом вернемся к Передонову. Вот, наконец, симпатичный мальчик Пыльников. Да, замечательно красивый. Очень он у нас воспитанный. Добрый, отзывчивый. Ресницы у него такие хорошие. И Людмилочка. Тут я вам сейчас зачитаю кошмарную сцену. Да. Тут еще важно, мне очень важно, как вы эту линию воспринимаете. Как нечто противостоящее Передоновщине, или наоборот, продолжающее и углубляющее Передоновщине. Второе. Ну вот все прогрессивное человечество и раскололось на две части. Да, одни говорят, что это противостоящее Передонову начало. А другие говорят, что это продолжающий период. У меня третья точка. Но тем не менее, самое страшное, знаете, кто это, все время вам вспоминаю эту замечательную книгу «История русской литературы начала 20 века» под редакцией Венгерова. Там о поэзии Сологуба и о мелком бесе частично написал Горнфельд. Какой был тонкий критик, начитанный, горбатый был, маленький, горбатый, умный. И он сказал, говорит, самое страшное, что, конечно, нельзя написать Передонова, если в тебе ни самом не живет Передонов. Ну, правильно, конечно, конечно, Сологуб знает изнутри. И все равно, когда он в предисловии пишет, имея в виду эту статью, и многих других, потому что не только Горнфельд писал, он говорит, не-не-не-не-не, говорит, это я не себе, это я о вас, мои милые современники. Вот. Но Горнфельд ведь что сказал? Он сказал, что Передоновщина сильнее всего, что он хотел противопоставить линию Саши Пыльникова и Людмилочки Передоновщину, но Передоновщина победила самого Сологуба, то есть субъективно, по мнению Горнфельда. Он хотел сделать противопоставление, субъективно. А получилось, что это еще страшнее, чем Передонов. Ну, а нам с вами придется долго-долго разбираться с этим делом. Вообще, как нам быть, как все это понимать? Ну, линия эта довольно такая четкая. Мне сейчас давайте вот эту книжку. Вот, потому что здесь я еще вам комментарии хочу зачитать. Сейчас я вам найду это место из этой самой линии. Прочитаем и попробуем понять. же этот самый, это я забыл вам сказать. Ну вот радостно сказала Варвара, наконец-то, а то я ждала, даже данки потеряла. А только, как же конверт, если он спросит, что я скажу? Потому что конверт нельзя подделать, что беля, ну и так далее идет дальше. В субботу после обеда перед домом шел поиграть на бильярде. Мысли его были тяжелые и печальные. Он думал, скверно жить среди завистливых и враждебных людей. Но что же делать? Не могут же все быть инспекторами. Борьба за существование. Вот чего он вспоминает, помимо всей мировой литературы и всех мифов, которые живут в его сознании. Он еще вспоминает Дарвина, он же материалист. Борьба за существование. А про религию что он говорит? Что это народ обманывает. Вот та самая линия материалистическая, она у него полностью проходит. Через весь его сюжет. Вот. И в разрушении вещей вселился древний демон. Вот, это, конечно, страшно. Это когда он кто-то прятался за обоями, кого-то заколол не то кинжалом, не то шилом. Не то кинжалом, шпагой, на самом деле. Злоба закипела в Передоне. Он стремительно ударил шилом в обои, содрогание пробежало по стене. Передонов торжествуя завыл и принялся плясать. Пляски. Денисички. Это мы слово только употребили, но затем пойдем дальше. Что тут пляшет, Ардальон Борис, спросил он ухмылять. Клопа убил. Ожесточилось сердце его до конца в этом убийстве. Несовершенное убийство, но для Передонова оно было убийство совершенное. Гамлетовское убийство, да? И дальше комментарий. Безумный ужас в нем выковал готовность к преступлению, в несознаваемое, темное, таящее в низших областях душевной жизни представление убийств. В низших областях душевной жизни. Это мы начинаем с вами уже не литературную линию, не Шекспир, не Гоголь, не Пушкин, не Достоевский, а нам с вами нужно идти в другой слой. Другой слой мифологический. Первоначально. Ну, вы уже все, кто читал, догадались, что Володин он кто? Он не просто баран, правда? А он еще царь баранов. Ему сон такой приснился. Он сидит, баран, в короне, а вокруг него барашки. Бе-бе-бе-бе. Он царь баран. Ну, поэтому он и заклание происходит, с одной стороны, языческое жертвоприношение, с другой стороны, заклание агнца. Потому что Передонов убивает. Ну, смотрите, что еще получается, это страшно сказать. Помните, какую последнюю фразу произнесет Передонов? Кто вспомнит? Последняя фраза Передонов. Не помните, очень простая. Он обращается к Володину и скажи мне, ты мне друг или нет? Ты мне друг или враг? Вот вопрос. У Гамлета. Ты мне друг или враг? И попробуйте ответить на этот вопрос. Ответ, как всегда, невозможен. Во-первых, друг. Хотя, о какой дружбе можно говорить между этими людьми? Но все-таки друг. Да? Он его приглашает, кормит, у них карты есть. Враг ли он враг? Потому что он подсмеивается над Передоновым. Потому что вот то самое, что говорит Варвара, что петрушку валяет. А это он петрушку валяет. Петрушка имеется в виду, этот самый, идущий из Италии, от Пьеро, балаганной петрушки. Она его так воспринимает, петрушку все валяешь. Тоже раз 50 повторяет, несколько раз по 300, все петрушку валяешь. Но с другой стороны, они же над ним подшучивают. Они не знают, что он петрушку валяет. Они не знают, что все серьезно. Они думают, что он петрушку валяет. Они так его прочитывают. Они думают, что это он спьян. Петрушку валяет. Это шутки у него такие. А он не петрушку валяет. Он всерьез. Это все глубоко. Это его бытие. Это не просто пустячки какие-то. А они над ним подшучивают. Орден несут, говорит Володя. Или там подмени. Он на самом деле враг. Потому что вот подшучивание над Передоновым нельзя. Он же не видит, что это подшучивание. Он это уже все впрямую. Поэтому он и друг, и враг. Басня Крылова. Какая упоминается? Ложь. Там под Лжецом... Ложь, конечно. Там под Лжецом, между прочим, мост проваливался. Поэтому перевернуть... Нет, я по мосту не пойду. Вы не войдет. Текст живет. Крылова. Сознание. Проживает текст. А вот это самое страшное начало, смотрите, что получается, что убийство совершенное, безумный ужас в нем выковал готовность к преступлению. И неосознанное, темное, таящееся в низших областях душевной жизни представление будущего убийства. Томительный зуд к убийству, состояние первобытной озлобленности угнетали его волю. Еще скованное, комментарий, еще скованное, много поколений легло на древнего Каина. Оно находило себе удовлетворение в том, что он ломал и портил вещи, рубил топором, резал ножом, срубал деревья в саду, чтобы не выглядывали. Это вот Каин. Это вот Каиново начало. Все это у нас, вот о чем мы говорим, это вот древнее Каиново начало. То, что так наивно звучит у Куприна, и те же люди, которые под светлыми знаменами завоеванной свободы шли, когда-то взявшись за руки, теперь пошли, значит, убить, то, что дикий дьявол шептал на ухо, все разрешено. Костя отвечала, да тебе, Ардальон Борис, кажется тебе все это. Все вот это тебе кажется, Ардальон Борисович. Не все же кажется, тоскливо бормотал Передонов. Есть же правда и на свете. Это говорит Передонов. Не все же кажется. Есть же правда на свете. Передонов правду ищет. Он ищет правду. А правда у нас есть с вами. Знаете где? А вот в этой сцене, сейчас я вам ее покомментирую. Эта сцена. Где она у нас? Где она у нас? Она у нас где-то вот здесь. Сначала, это длинная сцена, здесь беспрерывно требуется огромный комментарий, но для того, чтобы был ясен Шопенгауэр. Саша сидел на Людмилиной постели, перебирал складки хитона и болтал голыми ногами. Людмила стояла перед ними, смотрела на нее с выражением счастья и недоумения. Недоумение, это все больше перед, оно вот подходит, недоумевает. Должна же быть правда на свете. «Какая ты глупая», — сказал Саша. «В моей глупости так много счастья!» — лепетала бледная Людмилочка, плача и целуя Саши на руки. «Отчего же ты заплакала?» — улыбаясь беспечно спросил Саша. «Мое сердце ужалено радостью. Грудь мою пронзили 7 мечей счастья». Ну, это изображение у католиков Мадонны, пронзенные... 7 мечами. Там же и счастье, и горе одновременно. Да? Дурочка, ты права, дурочка, смеючись, сказал Саша. А ты умный. С внезапной досадой ответила Людмила. Переход такие же. Вытерла слезы и вздохнула. Пойми, глупый, заговорила она тихим, убеждающим голосом. Только в безумии счастье и мудрость. Это уже Ницше у нас пошел. Это все Людмилочка. А дальше вопрос будет еще сильнее, еще мощнее. Вот. Пойми, только в безумии, ну да, недоверчиво сказал Саша. Он не понимает, о чем речь. Не только потому, что он маленький, а просто он не понимает. Надо забыть, забыться. И тогда все поймешь. Забыть, запятая, забыться. Одно дело, что имеется в виду. Да вот как бы вот забыть, что мы сейчас живем. Забыться. И куда-то вот туда вот опуститься, вот туда. Совсем туда. Забыться. Почти как сном наяву. И что-то почувствовать. Забыть и забыться. По-твоему как? Мудрые люди думают? Вот вопросик. По-вашему как? Мудрые люди думают? Ну, вы говорите нет, да? Думаю. Но Саша Пыльников, конечно, он не понимает вопроса. А то как же? То есть он понимает, конечно, мудрые люди думают. Они так знают. Им сразу дано, только взглянет, и уже ему все открыто. Это вот я зачитал, с этим, имея в виду это, когда Сологуб говорит, вот посмотрел на человека, и все понял. И зря говорят, что 7 пудов соли надо съесть. Вот только увидел, все понял. Это с одной стороны. Они и так знают. Им сразу дано. Только взглянет, и уже все понял. То есть умные люди не думают. А что у нас Шопенгауэр говорит? А Шопенгауэр говорит то же самое. Великие мысли рождаются в сердце. Вот не Шопенгауэр ведь, когда начинает свою философию, он говорит, что трогательно просто. Он говорит, что есть два рода философов. Одни философствуют, потому что они прочитали философские книги. Правда же интересно, прочел философскую книгу, и тоже хочешь пофилософствовать. А философия рождает философию. А другое что? А другое это то, что великие мысли рождаются в сердце. Не от философии. Шопенгауэр идет не от философии. Он идет от той самой своей попытки понять, что можно противопоставить вот той мировой воле. И что можно противопоставить вот этим кантовским априорным понятием времени и пространства, которое на самом деле ни то и ни другое. Как можно к этому прикоснуться? А вот великие мысли рождаются в сердце. Потому что художник, вот искусство противостоит и мировой воле, незаинтересованное созерцание. То, что так любит Андрей Белый, я даже не знаю, у кого он это вычитал. У Сологуба или у этого самого. Вот посмотрите, вот если этот диалог, который я вам зачитал, не понимать, что здесь несколько слоев, то получается такой странный и совсем непонятный, и совсем даже непонятный диалог. А на самом деле вопрос обсуждается тот самый, который обсуждает Шопенгауэр в своем мире как воля представления. Вот Людмилочка так понимает, да, это свое дело. Ну да. Ну тут идут эти сцены. Так вот, не буду зачитывать, скажу другое. Значит, вопрос-то сложнее. Озорница занюдил младенец сердито и смущенно, сказал Людмилочка, оттолкнула его. Саша отвернулся, вытирая ладонями слезы. Ему стало стыдно. Он стал удерживаться. Людмила жадно глядела на его обнаженную спину. Сколько прелести в мире, думала одна. Люди закрывают от себя столько красоты. Зачем? Саша стыдливо ежись голыми с плечами пытался надеть рубашку. «Ах, за вашу собственность испугались! Не украду», — сказала Людмила злым, звенящим от слез голосом. Это он рубашку требует от нее. «Что ж ты плачешь, милая Людмилочка?» «Я вас сюда...» И он отмахивается рукой и бьет ее. Потом ведь сказано, знаете что? Вот что делает Передонов, он часто бьет Варвару. А бьет ли Саша Пыльников Людмилочку, да. Поколачивал, там дальше будет сказано. А здесь он ее случайно ударил. И вдруг зарделся, вспомнил свой удар. «Я вас ударил, простите, ведь я ж не нарочно», — рот сказал. «Растаешь, что ли, глупый мальчишка, коли с плечами и голыми посидишь», — сказала Людмилочка жалочным голосом. Загоришь, боишься, красота и невинность тебя слиняют. Да зачем тебе это, Людмилочка, со стыдливой ужимкой спросил нас? Зачем? Страстно спросил Людмила. Люблю красоту. Язычница я, грешница. Мне бы в древних Афинах родиться. Люблю цветы, духи, яркие одежду, голое тело. Говорят, есть душа, не знаю. Не видела. Да и на что она мне? Ну это Мережковский. Это вот этот Юлиан Отступник. Это ведь, как мы помним, он хотел побеседовать с Мережковским и этим самым. Я люблю, я тело люблю сильное, ловкое, голое, которое может наслаждаться. Да и страдать ведь может. И страдать, и это хорошо, страстно шептала Людмила. Сладко и когда больно, только бы тело чувствовать, только бы видеть наготу и красоту телесную. Да ведь стыдно же без одежды, робко сказал Саша. Людмила порывисто бросила перед ним на колени, задыхаясь, целуя его руки, шептала: «Милый кумир мой, отрок богонравный». Ничего себе пошла лексика. Это в этом самом? Это в этом городе, да? Отрок богонравный. Здесь другая стилистика. Это же откуда ей все это произносить? Ей, Людмилочка, она чего, где у нас училась что-нибудь? Она, может, Мережковского начитала? Отрок богонравный. Вот. На одну минуту, только дай мне на одну минуту полюбоваться. Так ты язычница? С недоумением спросил Саша. Людмила весело засмеялась. А ты, спросила она. Ну вот еще, ответил Саша уверенно. Я весь катехизис твердо знаю. Ну, закон Божий прошел. Он весь катехизис точно знает. Поэтому он не язычник. Он знает. Десятый раз вспомним Бунина. Да и пошли бы по пути прогресса дальше, если бы не развратились, как свойственно то, всем языческим народам. А дальше она ему говорит, он ей говорит: «Коли язычница». Это вот уже полностью Мережковский идет. «Так чего в церковь ходишь?» Она говорит: «Я тело люблю, я язычница». «А если язычница, — совершенно справедливо спрашивает Саша Пыльников, — то чего в церковь ходишь?» Ну а дальше начнется то, что у Мережковского. Бездна духа, бездна плоти. Вот в том специфическом понимании. Смотрите, какой ответ будет совершенно необычный. Что ж, сказала она, надо же молиться. Помолиться, поплакать, свечку поставить, подать. Вот дальше это я не знаю, может, кто-нибудь знает. Ничего мне Даль не отвечает на этот вопрос. Что ж, она говорится, помолиться, поплакать, свечку поставить, подать, помянуть. Что такое подать? Подать. Что? Подать, помянуть? Подать, помянуть? Запятой нет. Подать, помянуть? Запятой нет. Ну, бог с ним, это нам не важно. Я просто не понимаю, так вот, и не понимаю. Ничего же, я много в этой жизни не понимаю. Это еще какую-нибудь мелочь. Я, говорит, люблю все это. Свечки, лампадки, ладаны, ризы пышные, если певчие хорошие, образа, у них оклады, ленты. Да, все это такое прекрасное. И еще люблю его, знаешь, распятого, Христа. Это Людмилочка. Еще люблю его, знаешь, распятого. Людмила проговорила последние слова совсем тихо, почти шепотом, покраснела, как виноватая, и опустила глаза. Знаешь, приснится иногда, он на кресте, а на теле красные капли. Кровавая как. Ну, мы не буду вам комментировать, это в комментарии без меня прочтете, ведь ей же сны снятся о соблазнении. Змей там и лебедь. Такие языческие, чисто языческие сны ей снятся. Такие душные, плотские. Вот. А при этом, что она и Христа видит. А что она видит у Христа? Капельки крови. А что... Как она вот это все воспринимает? Что ей в церкви нравится? А некое языческое начало, да? Правильно, правильно. Языческое начало. Оклады, одежда священника. Ей вот это нравится. Но вместе с тем вот и страдания. Время наше заканчивается, к сожалению, искреннему. Но про мелкого беса можно говорить бесконечно. Давайте хоть какой-нибудь итог подведем. Хоть маленький. Итак, мы говорим, что он прежде всего рационалист. Коллеги, какой он к черту рационалист? Он самый настоящий мистик. Если он чурается, то это что? Если он недотыкомку видит, то это что? Если он погружается вот туда, в бездны, это же мистик. И он верит в это. Ему облегчение приносит, когда он чурается. Ведь язычество-то, вот тут это вот это надо выучить и на всю жизнь. Когда мы говорим язычество, и учебники Иловайского, когда говорится язычество, язычество же не отрицало эту сторону. То есть мистическую. Язычники же верили. наяды там у них, да? Духи лесов, сирены. Язычество же не отрицает мистику. Оно есть. И Передонов мистик. Передонов мистик. Только вот одно. Если есть вот эта сторона, то почему нет вот той? Если есть сторона черная, демоническая, то почему нет светлой, божественной? Мистика в одну сторону не бывает. Да, вот дьявольское начало. А где же вторая-то противоположность, божеская? Они же должны быть вместе. Как я вам зачитывал цитату. Да, влечет его это страшное темно. Конечно, он не мелкий бес. Конечно, это он только с виду мелкий бес. Он бес, он страшный бес. Потому что второй стороны не видит. Потому что рационалиста, да, 2-2-4, на этом уровне рационалиста, а вот он от того и правды жаждет. И вот тут-то и получается линия Людмилочки. Соблазняет она его или нет? Соблазняет. Лжет она или не лжет? Лжет. Лжет. Это ясно видно, особенно когда она беседует с тетей Сашей Пыльников. Ой, тут я еще вам забыл еще одну тему о переодеваниях. Саша Пыльников, ну знаете кто? Он у нас андрогин. Платоновский, муж и женщина. Вначале-то человек был един, и проблем у нас с вами не было. Мы были муж и женщина. А потом раскололись. И теперь разъединившиеся половины ищут друг друга. Нет, и платоновский миф. А вначале был андрогин. То есть мужчина и женщина вместе. Вот Саша Пыльников, судя по всему, и есть то самое. Почему его, она его переодевает в женское, и ему нравится, и почему он становится женщиной? Ну, если дальше хотите, то кто выносит с маскарада Сашу Пыльникова? Как он одет? Какой у него костюм? Что? Гейша у Пыльникова. А кто его спасает? Кто его на руках выносит, Сашу Пыльникова? Как? Правильно, правильно, не сказать. Забавно. Читали, а не помните. Древний германец. Он был одет древним, так у него мышцы такие. Он точно знал, что это не актриса. Он говорит, надо же, кто же это такой? То есть, ну это тема Запада и Востока. С Востока, с его пряностями, духами и прочим, и прочим. И вот этот самый древний германец, который спас наконец. Но Саша Пыльников андрогин, он просто не очень это знает. Он и потому и выглядит как девочка, и потому, когда говорят, что он девочка, в этом есть правда. Видите, как все страшно двоится. В этом романе все двоится. Передонов придумал, что это девочка, но это девочка. Здесь есть правда, часть только. Здесь есть часть правды. И то, что она его соблазняет, это правда. И не хочет соблазнять, это тоже правда. Но что поступает дурно, это несомненно. Но с другой стороны, нет. Она абсолютно искренна. Там Купчиха, правильно говорит, Купчиха здесь такая, говорит, ну вот через годика два можно его образовать. Так говорит Купчиха. А пока еще рано. Ну, конечно, когда мы Гумилева вспомним, то мы и поймем еще одну тему. То самое, что он 5 раз цитировал. Там еще продолжение, что нам делать с розовой зарей под голубеющими небесами, что делать нам с бессмертными стихами, не съесть, не выпить, не писать. Так мальчик, ничего не знающий о любви, следит за девичьим купанием. Подсматривает мальчик, ничего не знающий о любви, возраст не тот. Хороший возраст для истинной любви. То, что вот это вот два наступления зрелости, любовь абсолютно истинная. Предчувствие есть некое у человека. О чем-то таком, что есть предчувствие и в Саше Пыльникове. Она язычница, конечно, она ближе. Она христианка, но и язычница. И не разберешь. Он, конечно, больше христианин, потому что стыд у него есть. Вот этот стыд, он не знает, чего стыдится. Но он стыдится. Когда она его раздевает, он стыдится. Вот это вот тоже такое, вот христианское, оно абсолютное начало стыда. Стыд и совесть, вот что-то такое. Есть откуда-то, что надо вот это стыдиться. Есть, не знаю. есть в нем начало. Так вот, это вот предчувствие какой-то истины, что она есть. Вот то, что он говорит о тайне. Вот есть какая-то, так же, как предчувствует вот этот мальчик Гумилевский, как и вообще, так век от века. Скоро ли Господь под скальпелем природы, которая обращается ко мне речи, и искусство в шопенгауровско-сологубовском понимании, как незаинтересованное рождает орган для шестого чувства, то, которого нет. Но все двоится. Вот здесь что есть истина? Ты мне друг или, не, или враг? Но должна же быть и правда. Это Передон говорит. Почему Сологуб говорит, что это я вас, мои любимые современники? Ну не потому, что в каждом из нас живет Передонов. Живет. Ну не в такой степени, конечно. У нас Передонов симпатичный, внутри живет, но живет. А потому что мы все в его ситуации. Потому что мы не знаем на последний ответ и вопрос, у нас также все двоится. Бог есть или нет? Где тут правда? Не есть и нет. Верую, Господи, помоги моему неверию, а? Вот оно двоится. Вообще двоящиеся мысли по Достоевскому, но здесь немножко другое. Вот ситуация человека. Все двоится. Ответы. И вот это я вас, мои любимые современники, я себе тоже. Так же, как вот этот Бог и дьявол слиты. Так же, как электричество, соединение плюса и минуса. Знаменитое стихотворение Зинаиды Гиппиус «Электричество». Прочтете воспоминания Гиппиуса Сологуба, это блестяще написано. Вот в чем вопрос. И вот точнее и глубже этот вопрос не поставьте. Вот двоящий, все двоится. И да, и нет, и да, и нет. И как только мы утверждаем «да», появляется другая сторона «нет». Как только мы говорим «нет», появляется другая сторона «да». И никуда не деться. Людмилочка абсолютно искренне, вместе с тем врет. Соблазняла, но соблазняла. И не соблазняла. И вот тут вот получается такой сложный выбор. Ну и ладненько, время мое кончилось. Значит, я вам хочу сказать вот что. Что в следующие две лекции будут читать мои помощники, которые будут принимать у вас экзамен. Я продолжу символизм, потому что мы начали с вами со старших символистов. А потом перейдем к младшим символистам. Вот те, которые соловьевцы. Потому что Мережковский и Сологуб в меньшей степени. Я подозреваю, что Мережковский вообще Соловьева не читал. Гиппиус очень читал. Ну, раз Гиппиус читал, то и Соловьев знает. Но к Соловьевству это мы перейдем, когда вернемся, начнем тот самый символизм, который требует своего языка. Потому что у мелкого беса, несмотря на все эти жуткие слои, язык-то почти. Почти такой, как мы говорим, еще даже хуже. А молодым символистам потребуется свой язык. Итак, всего доброго, до свидания.